Джо явился в 7 часу. Светло-коричневый костюм, часовая цепочка, внушительный котелок, мина простодушной приветливости. Ни самодовольства, ни шумного хвастовства, которых опасался Дэвид. Джо был вынужден вернуться в родной город. Ему порядком не повезло, хотя он не хотел себе в этом сознаваться. Если говорить правду, Джо все еще был без работы. Он подумывал уже о том, чтобы вернуться на завод Миллингтона. В конце концов, разве этот долговязый дурак Стэнли не обещал помочь ему? Что же, хорошо, он пойдет к Миллингтону. Но не сейчас еще. Не сейчас. У Джо было кое-что на душе, кое-что совсем нерадостное. Он был обеспокоен одним обстоятельством. Господи, какие глупости делает иногда человек. Но, может быть, все в конце концов обойдется. Этой шаткостью физического и душевного состояния и объяснялась смиренно-добродетельная мина Джо. Его поза человека, возвратившегося, наконец, чтобы повидать престарелого отца, и скромно умалчивающего о своих несомненных успехах на жизненном поприще. И так он рад был увидеть Дэвида, так глубоко взволнован встречей со старым товарищем. Это было прямо-таки трогательно. С Дженни Джо разговаривал смиренно, покорно, виновато. Хвалил ее сервиз, салфеточки, ее платье, ее стряпню. Для человека, привыкшего к более богатому меню, чем холодная говядина с горошком, он даже слишком хорошо поел за ужином. Он, казалось, был поражен, сильнейшим образом поражен переменой к лучшему в положении Дженни. «Клянусь Богом», — повторял он беспрестанно, — «вам здесь получше живется, чем на Скотсвуд-Роуд». Манеры его заметно улучшились. Он теперь уже не гонялся по тарелке ножом за каждой горошиной. Он был предупредителен с дамами. Он стал еще красивее и разговаривал с Дженни почтительным тоном. Дженни была этим польщена. Она растаяла, и светская чопорность мало-помалу соскользнула с нее, сменилась милой шаловливостью, снисходительностью, болтливостью. Нельзя сказать, чтобы Джо много разговаривал с Дженни. Вовсе нет. Заметно было, что он теперь уделяет женщинам мало внимания, и его интерес к Дженни — простая вежливость и дружеское расположение. Что касается Салли, то он и не взглянул на нее ни разу. Джо был занят исключительно Дэвидом, сыпал вопросами, выражал усиленный интерес и восхищение. Это замечательно, что Дэвид через 2 недели будет держать экзамен на бакалавра. Занятие с Кэрмайклом по свободным дням, конечно, прекрасная идея. Ты всегда был парень с мозгами, Дэви, старина. Джо и Дэвид долго разговаривали после ужина. А Дженни беспрестанно входила и выходила, весело напевая и время от времени милостиво осведомляясь: «Ну как, вы тут?» Салли с каким-то сдержанным ожесточением мыла посуду в чуланчике за кухней. «Приятно было повидать тебя», — сказал Дэвид на прощание, когда Джо собрался уходить. «И я не меньше рад», — отозвался Джо. «Поверь, для меня это первое удовольствие. Я рассчитываю пробыть здесь неделю-другую, и нам с тобой следует это время почаще встречаться. Пойдем, проводи меня. Право, пойдем, еще рано». «Да, кстати», — Джо сделал паузу и с веселым простодушием сказал, играя цепочкой. «Чуть не забыл. Видишь ли, Дэви, я сегодня дочисто выскреб все карманы и отдал моему старику изрядную пачку денег. Все, что у меня было. Расчувствовался, понимаешь, увидев его. Ты не можешь одолжить мне несколько фунтов? Только покуда я получу извещение из банка. 2-3 фунта, не больше». «Несколько фунтов, Джо?» Дэвид растерянно уставился на него. О, тогда не надо, извини. Улыбка Джо исчезла. Он был явно задет, обижен. Его сияющее лицо вдруг выразило оскорбленное достоинство. Если не хочешь, тогда не надо. Это пустяки. Я легко достану где-нибудь в другом месте. Нет, Джо. Обиженный тон Джо резнул Дэвида. Он почувствовал себя низким скрягой. У него в спальне в комоде было припрятано около 10 фунтов на оплату экзаменов. Чтобы отложить эти деньги, пришлось изрядно экономить. Но он сказал: «Разумеется, я дам тебе, Джо. Подожди». Он помчался наверх, достал 3 фунта и, воротясь, вручил их Джо. «Спасибо, Дэвид». Вера Джо в человека была восстановлена, он сиял. «Я знал, что ты не откажешь старому товарищу. Только на неделю, понимаешь?» Они вместе вышли на улицу. Джо сдвинул шляпу немного набекрень. Когда он пожелал Дэвиду спокойной ночи, это звучало как благословение. Дэвид повернул на Каупен-стрит. Он собирался сегодня навестить отца, но было уже около 10 часов. Джо задержал его дольше, чем он рассчитывал, а Марта всегда хмурилась, если он забегал к ним поздно, словно поздний приход также был знаком неуважения с его стороны. Он пошел по Фрихолд-стрит и вдруг заметил своего брата Гюи, быстро мчавшегося в темноте в трусиках и спортивной рубашке. Дэвид окликнул его. «Гюи! Гюи!» Кричать пришлось громко, потому что Гюи мчался быстро. Гюи остановился и перешел через улицу. Несмотря на то, что он пробежал 3 мили, он ничуть не запыхался и был свеж и бодр. Узнав Дэвида, он испустил вопль радости и кинулся к нему на шею. «Дэвид, разбойник!» «Гюи, побойся Бога!» — отбивался от него Дэвид. Но Гюи сегодня был неукротим. «Вышла-таки, Дэви! Наконец-то вышла! Ты знаешь, что я получил сегодня письмо? Мне его отдали, когда я пришел из шахты. Они меня приглашают. Дэви! Нет, ты подумай, как это замечательно!» «Приглашают? Куда, Гюи?» — спросил Дэвид в полном недоумении. Никогда еще он не видел Гюи в таком состоянии, ни разу в жизни. Если бы он не знал Гюи, он мог бы поклясться, что тот пьян. Всегда молчаливый Гюи был действительно пьян, но пьян от восторга. «Приглашают играть в Тайнкаслской команде. Можешь себе представить, они в прошлую субботу были на нашем матче, а я и не подозревал, и я забил 3 гола. И вот теперь меня приглашают на матч с запасной командой в Сент-Джемском парке в будущую субботу. О, Господи, ну не чудо ли? Если я сыграю хорошо, я буду зачислен, Дэви, зачислен в объединенную команду. В объединенную!» Голос Гюи оборвался от волнения. Дэвид наконец понял. Осуществилась заветная мечта Гюи. Не напрасно, значит, Гюи закалял себя, жил как аскет, не поддавался чарам тех глаз, что так часто искали его взгляда в субботние вечера на Лам-стрит. И Дэвид в порыве искренней радости протянул Гюи руку, поздравляя его. «Я в восторге, Гюи!» Как смешно прозвучали эти слова, не способные выразить радость, которую он чувствовал. А Гюи продолжал: «Я много месяцев был у них на примете. Говорил я тебе об этом? Я сейчас не соображаю, что говорю, но в одном могу тебя уверить. В следующую субботу я буду играть. О, Дэвид, друг, как это чудесно!» После этого последнего взрыва восторга Гюи, видимо, смутился. Он покраснел и, украдкой взглянув на Дэвида, сказал: «Я сегодня порядком распустил слюни. Это от волнения». Он помолчал. «А ты будешь на матче, Дэвид?» «Буду, Гюи. Приду и буду орать, пока у меня голова не треснет». Гюи улыбнулся, своей прежней застенчивой улыбкой. Сэмми тоже обещает прийти. Говорит, что свернет мне шею, если я не забью 6 голов. Он минутку по своей привычке покачался на пятках и сказал: «Не простудиться бы мне только, нельзя мне теперь рисковать. До свидания, Дэви. Покойной ночи, Гюи». Гюи пустился бежать и исчез во мраке. Дэвид возвращался домой, чувствуя, что у него потеплело на душе. Войдя в комнату, он застал там одну только Салли, которая сидела в кресле у огня, скорчившись и поджав под себя ноги. Углы ее губ были опущены. Она казалась такой маленькой и тихой. Дэвида после радостного возбуждения Гюи поразил ее печальный вид. «А Дженни где?» — спросил он. Легла спать. О, в первую минуту Дэвид был разочарован. Ему хотелось сразу же рассказать Дженни насчет Гюи. Потом он снова улыбнулся и стал рассказывать об этом Салли. Сидя все в той же позе, она внимательно смотрела на него, словно изучая. Тень, падавшая от руки, скрывала ее лицо. «Это замечательно, правда?» — заключил Дэвид. «Понимаешь, не потому, что это само по себе так важно, а потому, что он так к этому стремился». Салли вздохнула. Она все время молчала, наконец сказала: «Да, это такое счастье — добиться того, чего хочешь». Он посмотрел на нее. «Что это с тобой?» «Ничего». «Но у тебя такой вид, словно что-то случилось. Ты расстроена?» «Ну, если хочешь знать, — сказала она медленно, — я вела себя довольно глупо. Перед самым твоим приходом я поссорилась с Дженни». Дэвид торопливо отвел глаза. «Мне очень жаль». «Не жалей. Это не первая ссора, и она давным-давно назревала. Не следовало мне говорить тебе. Надо было быть великодушнее и с улыбкой проститься завтра, проявив кротость и самоотверженность». «Ты уедешь завтра?» «Да, уеду. Пора мне вернуться к Альфреду». Он не сумел заставить себя уважать в семье, и от него пахнет голубями. Но, несмотря на все это, я питаю слабость к старику. «Мне хотелось бы понять, из-за чего вы ссоритесь», — сказал Дэвид. «А я рада, что ты этого не понимаешь». Он с беспокойством посмотрел на нее. «Мне неприятно, что ты так уезжаешь. Пожалуйста, не уезжай». «Мне нужно ехать», — возразила Салли. «Ничего не изменилось от того, что я все оттягивала». Она отрывисто засмеялась и тут же разразилась слезами. Дэвид растерялся, не зная, что ему делать с ней. Но Салли сразу перестала плакать и сказала: «Не обращай на меня внимания. Я немного расклеилась. С тех пор, как из моей попытки стать примадонной, ничего не вышло. Но сочувствия я не ищу. Лучше быть бывшей, чем быть ничем всю жизнь. Я уже опять весела и, пожалуй, пойду спать». «Мне так жаль, Салли». «Молчи», — сказала она. «Давно пора тебе перестать жалеть других и начать жалеть себя». «Господи, да о чем же мне жалеть?» «Ни о чем». Она встала. «Слишком поздний час для чувствительных излияний. Я скажу тебе завтра утром». Она отрывисто пожелала ему доброй ночи и пошла спать. На следующее утро Дэвид не увидел Салли. Она встала рано и уехала с 7-часовым поездом. Весь день Дэвиду не давала покоя мысль о Салли. Вечером, возвратившись из школы, он заговорил о ней с Дженни. Дженни сказала со своим обычным самодовольным смешком: Она ревнует, милый, отчаянно ревнует, вот и все. Дэвид отшатнулся, неприятно пораженный. Не может быть. Я уверен, что это не так. Дженни снисходительно кивнула головой. Она всегда на тебя заглядывалась. Еще в те времена, когда ты бывал у нас на Скотсвуд-Роуд. Ее злило, что ты влюблен в меня. А теперь она еще больше злится. Дженни замолчала, улыбаясь. Ты ведь все еще в меня влюблен? Не правда ли, Дэвид? Он посмотрел на нее как-то странно, с новой для нее жесткостью во взгляде, и сказал: «Да, я люблю тебя, Дженни. Я знаю, что ты битком набита недостатками, так же, как и я. Иногда ты говоришь и делаешь вещи, которые мне глубоко противны. Иногда я просто не выношу тебя, но, несмотря ни на что, я все же тебя люблю». Дженни, не пытаясь вникнуть в его слова, усмотрела в них нечто для себя лестное. «Ну и чудачок ты у меня», — сказала она игриво и снова углубилась в роман. Дэвид не привык анализировать свои чувства к Дженни. Он принимал их как факт. Но через два дня после этого разговора в пятницу произошел случай, который привел его в странное смятение. Обычно он никогда не уходил из школы раньше 4 часов, но в этот день Стротер пришел в 3 проверять его класс. Стротер имел обыкновение экзаменовать каждую неделю какой-нибудь класс, всегда в 1 определенный день. Он проверял успехи учеников и в присутствии учителя делал колкие и выразительные замечания. Впрочем, с недавнего времени, с тех пор, как Дэвид усиленно готовился к экзамену на степень бакалавра, Стротер стал к нему относиться лучше. И сегодня лаконично, но довольно благосклонно сказал ему, что он может идти домой. И Дэвид ушел. Прежде всего он отправился к Гансу Мессюэру стричься. Пока Ганс, добродушно улыбающийся толстяк, с усами, закрученными вверх, как у кайзера, подстригал ему волосы, Дэвид болтал со Сви, который только что вернулся из шахты и брился в задней комнате. Разговор был веселый и носил далеко не назидательный характер. Сви был веселый малый и любил весьма легкомысленные шутки. Он умудрялся бриться и болтать, и смеяться, и сквернословить, все вместе, ни разу не порезавшись. Разговор с ним развлек Дэвида. Продолжался он только 30 минут. Таким образом, Дэвид пришел домой не в 4:15, как всегда, а в 3:45. Поднимаясь по дорожке между дюнами, он увидел Джо Гоулина, выходящего из его дома. Дэвид словно прирос к месту. Он не видел Джо с тех пор, как тот занял у него деньги. Какое-то странное ощущение проснулось в нем, когда он увидел, что Джо выходит из его дома, словно из своего собственного. Это ощущение походило на острое замешательство, тем более что Джо казался тоже очень смущенным. «Я думал, что забыл у вас свою палку в тот вечер», — пояснил он, избегая смотреть на Дэвида. «У тебя не было с собой палки, Джо?» Джо засмеялся, внимательно оглядывая переулок. «Уж не думает ли он, что найдет здесь свою палку?» «Нет, была тросточка. Я всегда ношу ее, но теперь потерял где-то». «И больше ничего», — Джо кивнул ему с улыбкой и торопливо зашагал прочь. Дэвид, задумавшись, прошел по дорожке к дому. «Дженни?» — спросил он, войдя. «Что здесь нужно было Джо?» «Джо?» — она метнула взгляд на мужа, сильно покраснела. «Я только что встретил его, он выходил от нас». Дженни стояла посреди комнаты, растерянная, захваченная врасплох. И вдруг она разозлилась. «А мне какое дело, что ты встретил его? Я ему не сторож. Он забежал на одну минутку. Чего ты уставился на меня?» «Так», — сказал Дэвид и отвернулся. «Почему Дженни ни слова не сказала о палке?» «Что значит «так»?» — настаивала она сердито. Дэвид молча смотрел в окно. «Почему Джо пришел в такое время, когда он, Дэвид, обычно бывает в школе?» «Почему?» Вдруг его осенило. Все стало понятно. Необычный час визита Джо, его нервность, его поспешный уход. Джо ведь занял у него 3 фунта, и, видно, все еще не может вернуть их. Лицо его просветлело, он круто обернулся к Дженни. «Джо приходил за тростью, да?» «Да!» — крикнула Дженни истерическим голосом и бросилась в его объятия. «Ну, конечно, за тростью! А ты думал, зачем? Скажи, пожалуйста!» Он успокаивал ее, гладя красивые мягкие волосы. «Извини, Дженни, дорогая, мне было так неприятно, когда я увидел, что он выходит из нашего дома, точно из своего собственного. — О, Дэвид, как ты можешь говорить такие вещи? — заплакала Дженни. — А что ж такое я сказал? Дэвид улыбнулся, губы его коснулись белой гибкой шейки. Дженни умоляла. — Ведь ты не сердишься на меня, Дэвид. — Праведное небо! За что бы ему на нее сердиться? — Да нет же, конечно, нет, дорогая. Успокоенная, она подняла на него глаза, налитые прозрачными слезами, и поцеловала его. Весь вечер она была нежна с ним, удивительно нежна. На следующий день, в субботу, она даже встала рано утром, чтобы напоить его чаем. А днем, когда увидела, что Дэвид садится на велосипед, собираясь ехать к Кэр-Майклу до понедельника, она прильнула к нему и едва согласилась его отпустить. Впрочем, в конце концов, после последнего крепкого поцелуя, она его отпустила, потом вошла в дом, беззаботно напевая, довольная, что Дэвид ее любит, довольная собой, довольная тем, что ее ждут 2 длинных свободных дня, приятных свободных дня. Но, разумеется, она не позволит Джо прийти сегодня ужинать и не подумает. Какое нахальство с его стороны даже и предложить это. Уверяет, будто он хочет прийти, чтобы поболтать о былых временах. Так она ему и поверила. Она даже не сочла нужным рассказать Дэвиду о наглости Джо. Никакая леди не унизится до того, чтобы говорить о таких вещах. Проводив Дэвида, она отправилась на приятную прогулку по городу. Перед магазином мэр Чессона постояла, раздумывая, и, наконец, решила. Да, надо взять. Это полезная вещь в доме. Войдя в магазин, она с изящной непринужденностью заказала бутылку портвейна, лечебного портвейна, попросив мистера мэр Чессона прислать его обязательно сегодня. Она знала, что Дэвиду это не понравилось бы, он в последнее время ужасно придирчив. Но он уехал и ничего не узнает. Как это говорит старая пословица, чего глаза не видели, то сердце не тревожит. Хорошо сказано. Посмеиваясь, Дженни пошла домой, переоделась, надушила волосы за ушами, как рекомендовалось в журнале «Домашняя болтовня», и старательно принарядилась. Да, Дженни хотела сегодня быть красивой, хотя бы даже для себя самой. В 7 часов Джо позвонил у дверей. Дженни выглянула на звонок. — Как? Это вы? — воскликнула она в добродетельном негодовании. — После всего, что я вам говорила? — Ну, полно, Дженни. — сказал Джо вкрадчиво. — Не надо быть жестокой. — Придет же в голову этакое, — возразила Дженни. я и не подумаю пустить вас. Но она его впустила и выпустила только поздно ночью. Красная, растрепанная, измятая, она глупо посмеивалась. Портвейн, лечебный портвейн, был выпит до капли.